Новые посетители рассаживались неподалеку от стола Хейла. Затаившись у окна, Уильям увидел, что Роджерс уже вовсю разговаривает с Хейлом и двумя фермерами и, похоже, рассказывает им что-то смешное. Когда он закончил, поставщик сидра громко захохотал и стукнул кулаком по столу. Хейл попытался улыбнуться, но вид у него был ошарашенный. Должно быть, шутка оказалась чересчур забористой. Роджерс откинулся назад небрежным жестом, привлек внимание всего стола, что-то сказал, и остальные закивали, заговорили наперебой, соглашаясь. Роджерс подался вперед, явно обращаясь к Хейлу. Из-за шума в таверне и свиста холодного ветра в ушах до Уильяма доносились только обрывки разговора. Судя по всему, Роджерс признался, что он тоже из мятежников. Его люди согласно кивали из-за своего стола, потом стали подсаживаться ближе, присоединяясь к крамольной беседе вокруг Хейла. Тот же говорил увлеченно, взволнованно и очень искренне. Уильям подумал, что он вполне мог бы быть учителем, хотя Роджерс утверждал, что Хейл – капитан континентальной армии. Уильям покачал головой. «Надо же, Хейл совсем не похож на солдата». Впрочем, шпионом он тоже не выглядел. Слишком приметный. Довольно привлекательный блондин с покрытым шрамами лицом, высокий. Уильям почувствовал в желудке ледяной ком. Господи Иисусе, уж не об этом ли предупреждал его Роджерс, намекнув, что Уильяму следует остерегаться заданий капитана Ричардсона и что сегодня ночью он сам увидит, почему? Уильям давно привык и к своему росту, и к тому, какое впечатление он производит на людей. Ему даже нравилось, что на него смотрят снизу вверх. Однако, когда Уильям выполнял первое поручение капитана Ричардсона, ему и в голову не приходило, что люди запомнят его из-за роста и без особого труда дадут описание его внешности. «Здоровенный олух!» Характеристика исчерпывающая. Не веря своим ушам, Уильям услышал, как Хейл не только назвал свое имя и сообщил о симпатиях к мятежникам, но и признался, что наблюдает за британской армией, а потом серьезно спросил, может, присутствующие видели поблизости красные мундиры? Подобное безрассудство так сильно потрясло Уильяма, что он выглянул из-за края оконной рамы и увидел, как Роджерс с нарочитой осторожностью оглядел зал, доверительно наклонился к Хейлу и взял того за предплечье и сказал: «Да, сэр, я видел их, точно вам говорю, видел». Но вам не мешало бы быть поосторожнее, когда разговариваете в общественном месте. Мало ли кто вас услышит. Ерунда, рассмеялся Хейл. Я здесь среди друзей. Разве мы только что не пели за генерала Вашингтона и поражение короля? Слегка протрезвев, Хейл оттолкнул свою шляпу и махнул хозяину таверны, чтобы тот принес еще пиво. «Давайте, выпейте еще, сэр, и расскажите, что вы видели». Уильяму вдруг захотелось крикнуть: «Да замолчи ты, дурень!» или бросить что-нибудь в Хейла через окно. К сожалению, даже если бы он решился на это, было бы уже слишком поздно. Уильям вдруг понял, что все еще держит в руке полуобглоданную куриную ножку и отшвырнул ее прочь. Желудок скрутило. В горле ощущался привкус рвоты, хотя кровь все еще кипела от возбуждения. Хейл продолжал делать еще более сокрушительные признания под одобрительные возгласы и патриотические выкрики людей Роджерса, которые, нужно признать, превосходно играли свои роли. Уильям задавался вопросом, как долго Роджерс будет ломать комедию. Возьмут ли Хейла прямо здесь, в таверне? Вряд ли. Некоторые посетители наверняка сочувствовали бунтовщикам и могли вступиться за Хейла, если Роджерс решит арестовать того при всех. Роджерс, похоже, не спешил. После получаса скучного обмена шутками он вроде кое в чем признался, на что Хейл ответил куда более серьезными откровениями. Его впалые щеки разрумянились от пива и волнения. Видимо, он считал, что получил очень важные сведения. Ноги Уильяма, ступни, руки, лицо – все онемело, плечи ныли от напряжения. Неподалеку раздался хруст, который отвлек Уильяма от наблюдений. Он глянул вниз, почувствовав въедливый запах, который незаметно распространился вокруг. «Господи Иисусе!» Уильям отпрянул, едва не угодив локтем в окно, и шумно ударился о стену таверны. Скунс, которого потревожили как раз в тот момент, когда он наслаждался выброшенной куриной ножкой. Мгновенно поднял хвост. Белая полоса позволила разглядеть это движение. Уильям застыл. «Что это было?» – спросил кто-то в таверне. И послышался скрип отодвигаемых скамеек. Не дыша, Уильям осторожно отвел одну ногу в сторону и снова остановился, заметив слабое постукивание и подрагивающую белую полосу. Проклятие! Чёртова тварь! Топала передними лапами. Судя по рассказам, это означало, что зверь вот-вот нападет. И так утверждали люди, чье плачевное состояние не оставляло сомнений в том, что их слова основаны на личном опыте. К двери приближался звук шагов. Кто-то шел посмотреть, что происходит. Господи, если обнаружат, что он подслушивает... Уильям стиснул зубы, готовясь самоотверженно скрыться из виду, как велит долг. Только вот что потом? Он не сможет появиться перед Роджерсом и остальными, провоняв скунсом. Но если... Дверь таверны открылась, прервав его размышления. Уильям инстинктивно рванул за угол. Скунс тоже повиновался инстинкту, однако в последний миг поменял цель, испугавшись открытой двери. Уильям споткнулся от ветку, растянулся во весь рост на куче мусора и услышал позади себя истошный вопль. Ночь превратилась в кошмар. Уильям захлебнулся от кашля и попытался задержать дыхание, чтобы убраться подальше, но пришлось вдохнуть, и легкие наполнились некой субстанцией, настолько далекой от понятия «запах», что требовалось совершенно новое описание ощущения. Уильям давился и отплевывался. В слезящихся глазах жгло. Спотыкаясь, он доковылял в темноте до противоположной стороны дороги и оттуда увидел, как рассерженный скунс удирает во свояси, а его жертва рухнула на порог таверны и страдальчески стонет. Уильям надеялся, что это не Хейл. Даже если не принимать во внимание трудности при аресте и перевозке человека, на которого напал скунс, простая человечность наводила на мысль, что повешение жертвы станет дополнительным оскорблением. Это оказался не Хейл. Уильям увидел, как льняная шевелюра сияет в свете факелов среди голов, которые с любопытством высовывались наружу только за тем, чтобы поспешно убраться назад. До него долетели голоса, обсуждающие, как лучше поступить. Все согласились, что нужен уксус, причем в большом количестве. Пострадавший уже достаточно оправился, чтобы отползти в заросли бурьяна, и теперь, судя по доносящимся оттуда звукам, отчаянно блевал. Это, да еще висящая в воздухе вонь, привели к тому, что у нескольких джентльменов тоже началась рвота. Уильям и сам почувствовал, как тошнота подступает к горлу, но сдержал позыв, больно ущипнув себя за нос. Он ужасно замерз, хотя, к счастью, слегка проветрился к тому времени, как друзья несчастного увели его прочь, сопровождая по дороге словно корову и стараясь к нему не прикасаться. Таверна опустела. В такой обстановке никому уже не хотелось ни есть, ни пить. Уильям услышал, как тихо выругался хозяин, когда снял горящий у вывески факел и с шипением опустил его в бочку с дождевой водой. Хейл пожелал всем спокойной ночи. Его голос образованного человека отчетливо прозвучал в темноте и зашагал по дороге к Флашингу, где, похоже, собирался заночевать. Роджерс, которого Уильям узнал по меховой жилетке, выделяющейся даже при свете звезд, задержался у дороги и, пока толпа расходилась, молча собрал своих людей. Уильям рискнул к ним присоединиться, только когда все остальные скрылись из виду. «Ага», – сказал, увидев его Роджерс, – «теперь все в сборе, идем». И они пошли. Молчаливая стая, направляющаяся вниз по дороге, преследуя по пятам ни о чем не подозревавшую жертву. Они заметили пожар еще с моря. Город горел. В основном полыхали районы рядом с проливом Ист-Ривер. Но поднялся ветер, и огонь стремительно распространялся. Люди Роджерса взволнованно обсуждали, а не сторонники ли мятежников подожгли город? «Это вполне могли сделать и пьяные солдаты», – мрачно заметил Роджерс бесстрастным голосом. Уильям затошнило, когда он увидел в небе красное зарево. Пленник молчал. В конце концов, они нашли генерала Хау в его загородной штаб-квартире в Бикмен-хаусе. Глаза генерала покраснели от дыма, недосыпа и скрытой ярости, которую он до поры до времени сдерживал. Хау вызвал Роджерса и пленника в библиотеку, которая служила ему кабинетом, бросил короткий удивленный взгляд на одежду Уильяма и отправил его спать. В мансарде Фортнем смотрел из окна на горящий город. Уже ничего нельзя было сделать. Уильям подошел и стал рядом. Он чувствовал себя странно опустошенным и как будто не настоящим. А еще его знобило, хотя пол под босыми ногами был теплым. То и дело в небо взмывали фонтаны искр, когда пламя охватывало что-нибудь легко воспламеняющееся. Но пожар бушевал слишком далеко, и молодые люди видели только кроваво-красные отблески. «Знаешь, а ведь обвинят нас!» – через некоторое время произнес Фортнем. Густой дым по-прежнему висел в воздухе, хотя время перевалило за полдень. Уильям не мог отвести взгляд от рук Хейла. Они непроизвольно сжались, когда рядовой их связывал, хотя Хейл, не сопротивляясь, сам завел руки за спину. Сейчас его пальцы переплелись так крепко, что костяшки побелели. «Несомненно, плоть протестует, даже если разум смирился», – подумал Уильям. Его собственная плоть противилась даже тому, что он находился здесь. Кожа подергивалась, как у лошади, которую замучили мухи. Кишки то сводила, то отпускала от ужасного сострадания. Рассказывали, что кишечник повешенного опорожняется. Произойдет ли такое с Хейлом? От этой мысли кровь прилила к лицу, и Уильям уставился в землю. Он услышал голоса и поднял голову. Чуть раньше капитан Мур спросил, не желает ли Хейл сделать какие-либо распоряжения. Хейл кивнул. Видимо, он был готов к этому. Уильям почувствовал, что ему самому надо было подготовиться. Последние 2 часа Хейл провел в палатке капитана Мура, писал письма родным и близким, в то время как люди, которым велели присутствовать при поспешной казни, нетерпеливо переминались ноги на ногу, но Уильям не был готов. Почему он чувствует себя так странно? Он ведь и раньше видел, как умирают люди, порой ужасной смертью. Но это предваряющая казнь любезность, это официальность, это непристойная цивилизованность и полная уверенность, что за всем последует неизбежная и позорная смерть. Преднамеренность. Да, жуткая преднамеренность. Вот в чем дело. «Наконец-то!» – пробормотал ему в ухо Клервелл. «Пора, черт возьми, заканчивать. Я умираю от голода». Темнокожему парню по имени Билли Ричмонд, рядовому, которого Уильям немного знал, велели подняться на лестницу, чтобы привязать к дереву веревку. Сейчас он спустился и кивнул офицеру. Теперь по лестнице поднимался Хейл. Его поддерживал старшина. На шее у Хейла была петля из толстой веревки, на вид совсем новой. А разве не говорят, что новые веревки растягиваются, но лестница вроде высокая? Хотя день был не жарким, Уильям сильно вспотел и стоял мокрый, как мышь. «Нельзя закрывать глаза или отворачиваться», – подумал он, – «только не перед Клервеллом». Уильям напряг мышцы горла и снова сосредоточился на руках Хейла. Лицо его оставалось спокойным, но пальцы беспомощно дергались, оставляя едва заметные влажные следы на одежде. Надсадное кряхтение, скрежет металла, лестницу выдернули, и Хейл успел лишь издать ошеломленное «вуф», когда падал. Была ли тому виной новая веревка или что-то еще? Но его шея сразу не сломалась. Хейл отказался от капюшона, и зрителям пришлось минут 15 смотреть на его лицо, пока он не умер. Уильям с трудом подавил ужасное желание нервно рассмеяться при виде вылезших из орбит бледно-голубых глаз и вывалившегося языка. Хейл выглядел удивленным. Каким же удивленным он выглядел? На казни присутствовала лишь небольшая группа людей. Немного поодаль Уильям увидел капитана Ричардсона, который отрешенно наблюдал за происходящим. Будто почувствовав взгляд, Ричардсон пристально посмотрел на Уильяма. Тот отвел глаза.